Глава 6. Крепость Сергея. Стена. Стою я, значит, такой на стене, получаю донесение от Альмы и улыбаюсь. Враг уже близко, и он страдает. Жаль, что они так быстро прорвались через все наши сюрпризы, и мне пришлось покинуть духовное пространство. Но в целом все идет по плану. Не знаю, зачем Машка дала Николь семена столь опасных растений, но предполагаю, что для таких вот ситуаций. Она хоть и косит под дурочку, но все же девушка умная и ничего просто так не делает. Сейчас весь лес накрыло зеленым туманом, который выпустили особо ядовитые цветы. Вот только это не туман и не газ, это споры. Да, у этих цветов нет пыльцы, только споры, которые копятся и выпускаются наружу, когда цветок готов к распространению. Эта дрянь очень опасна, и при ее появлении обычно сжигает весь лес. Но не в нашем случае. Николь просто прикажет всем цветам умереть, иначе они начнут прорастать везде и на всех. Споры — это вам не семена. Они могут проникнуть внутрь человека через дыхательные пути и уютно устроиться там. Они начнут прорастать и попросту захватят тело. Жутко. Да это капец как жутко. Но вот Машка в таких лесах может чувствовать себя вполне безопасно. Ее никакие споры не возьмут. Что не скажешь о персах? Впереди послышался грохот. Массивные деревья вступили в бой. Точнее, в бой вступил противник, а деревья просто отбиваются. Панда и другие питомцы, способные управлять природой, прячутся на деревьях, помогая Николь. И, по словам Альмы, мощнейшие корни насквозь пронзают солдат противника. Враг явно не ожидал такой мощи. Такое разве что в лесах высших дриад можно встретить. Или при сражении с могучими магами природы. Панда и остальные у нас пока не могучие маги природы. Но когда дерево охотно подчиняется, то это уже совершенно другой разговор. Полуостров плотно порос деревьями, и от входа на него до нашей крепости более полукилометра расстояния. Может, больше. Многие сотни метров настоящего ада. Там деревья выше 5-го этажа, и даже могучему воину будет тяжело их срубить. Будь все легко, карельские джунгли давно бы уже покорили. Но нет. Дерево, насыщенное маной и имеющее зачатки разума, может таких звездюлей отвесить, что даже мне мало не покажется. А здесь сотни таких деревьев. Ладно, не только здесь. Мы рассчитывали, что враг может напасть и через озеро. Но не напал. А ведь вдоль берега стоит немало мощных исполинов. И в самом озере сюрпризы. Даже отсюда слышу, как мощные корни бьют по земле и кричат умирающие люди. По моему плану, сюда дойдут только старшие персы и сильнейшие воины их армии. Младшие персы сейчас должны либо убежать, либо лежать где-то меж кустов. Вот старших персов, а это профессиональные солдаты в отличной экипировке, лес и атакует, в особенности магов и воинов. А еще я слышу скрип и грохот падения деревьев. Кто-то действительно могущественный пробивается сюда. Ага. Альма говорит, что это генерал вражеской армии. Нам Марина показала его образ с помощью своих иллюзий. Так что знаем, как говорится, в лицо. Мощный гад. И быстро очень уж он оклемался после бессмертного берсерка. Ладно, берсерк не был усиленным, так как у меня уже не осталось усилителей. Да и не представляю, как заставить генерала выпить 2 зелья. Но я отвлекся. Николь передала, что пытается максимально ослабить генерала, и, судя по словам Альмы, там десятки деревьев бьют по нему. Со всех сторон вырываются огромные острые корни. Другие корни пытаются схватить его. Однако генерал, несмотря на прочность корней, рубит их, будто они из колбасы, причем вареной. Генерал, взбешенный и жаждущий отомстить, прет как танк, снося все на своем пути, освобождая проход для воинов. Это будет тяжело, если они дойдут. Может, не стоило его бесить? Кто же знал, что эта скотина такая живучая? А так, потихоньку перебили бы всю армию. Нет, Сейчас самая идеальная возможность, чтобы покончить с врагом. Правда, и риск выше. Хотя, когда было иначе? В этот момент из меня вытянуло уйму энергии, а из леса послышался полный ярости рев, и я кинулся в атаку. Идеальный шанс. Сейчас я был в полной своей экипировке, купленной у Василисы. И не только я один. Бегущая слева от меня Блэр рыкнула. На ней был костяной панцирь, защищающий большую часть тела, даже грудь и живот. Он был словно доспех, а закреплялся прочными ремешками. Сейчас этот костяной доспех искрился от магии. Она же и делала его очень прочным. Ну и имелась электрическая защита, которая атакует всех, кто приблизится к лисе. Справа от меня бежала Кира, облаченная в алмазный доспех. И да, у нее тоже было особое снаряжение — ошейник. Да-да, ошейник для кошки. Но ошейник, причем металлический и сияющий магическими письменами. Эти письмена были украшены магическими камнями. По крайней мере, так казалось. Но на самом деле они являлись накопителями и усилителями магии. С этим ошейником Кира может создавать более прочную алмазную броню. Ну а я... Ранее я толком не пользовался своим снаряжением, потому что есть несколько неприятных моментов. К примеру, огромный магический фон после использования. Если не разрядить снаряжение, я буду как новогодняя елка в ночи. Мое снаряжение представляло собой черную кожаную куртку с круглыми металлическими заклепками и такие же штаны. Эта броня крайне прочна и усиливает мою магическую защиту. Но самое главное, что ее можно восстановить, точнее, кожу. Она принадлежит существу, которое фиг убьешь. В прямом смысле. Оно бессмертно. Уничтожить тварь можно лишь полностью испепелив. Так что даже из моей брони оно может полностью восстановиться. Точнее, из каждого кусочка вырастет новый монстр. Я вот даже чувствую, что где-то на штанине появилось немного плоти. Броню нужно регулярно чистить от этой гадости. Обувь. Ну, там своя фишка, и не буду о ней. Голову я не прикрываю. Тут у меня свой прочный череп, и дополнительная защита не нужна. На руках два белых металлических наруча. Крайне прочные, и магия, заточенная в них, позволяет создавать магические щиты. Воины магии редко такими пользуются, ввиду ограниченного запаса маны. Но я решил, что теперь могу себе это позволить. И вот такой красавец с топором ярла несся по лесу. Позади слышалось рычание. За нами поперли и остальные питомцы. Но снаряжения в них не имелось. Бабахнуло. И впереди рухнуло исполинское дерево, а на него запрыгнули 6 воинов с сияющими топорами. Выглядели они потрепанными, а еще удивленными из-за нашего появления. Блэр взвыла, и из ее пасти вырвался энергетический луч. Воины разбежались в разные стороны, спрыгивая с дерева. Но на них тут же напали корни. В этот момент Блэр вновь выстрелила и поджарила одного. Не убила. Но мужчина рухнул и начал дергаться. На него бросились варги Лизы, вгрызаясь в плоть. Кира кинулась к тому, кто побежал спасать товарища. А я вдруг кинул топор в сторону, и его подхватил кролик Кри. Хе, этот жуткий тип оказался легко обучаемым и весьма умелым воином. Он напал на перса, у которого тоже был топор. Тот вспыхнул магией и бросился на кролика, и завязалось сражение. Оба бойца были быстрые и сильны. От мощи их ударов во все стороны полетели искры, а звон ударов едва ли не оглушал. Вот только кролик все же оказался сильнее и начал теснить человека. Ну а мы с Блэр налетели на оставшихся противников. Сперва лиса взорвалась электричеством, заставляя людей защищаться, а потом я метнул копье, что появилось в моей руке, пронзая одного из них. Тот успел среагировать и даже подумал, что отбросит мое копье, ударив по нему своим топором. Вот только мое копье имеет свойство увеличивать свой вес, и 300-килограммовый снаряд попросту смел глупца. Но я бросился в рукопашную. «Ты сдохнешь, Зябликов!» — что-то прокричал другой перс, явно в мою сторону, и вспыхнул маной, после чего во все стороны хлынул мороз. Воин бросился на меня с необычным топором, чье лезвие имело зеленый цвет, а я неожиданно плюнул ему в лицо. Кислотный сгусток заставил мужчину отскочить в сторону и попасть под молнию Блэр. Да-да, мы хитрецы и отличная команда. Молния выиграла долю секунды, Ивраг едва успел отмахнуться от меня, но не попал. Я схватился за его топор и плюнул в лицо, вновь кислотой. Он промычал от ярости и в попытке стрясти с себя кислоту, пропустил мой удар ногой по своему колену, а затем апперкот, оторвавший человека от земли. В него тут же попала молния, а отобранный топор вонзился в тело, упавшее на землю. Тут же появились корни, впиваясь в труп. Они вытянут из него всю оставшуюся силу и, напитавшись, обрушат свою мощь на других противников. Но отвлекаться было нельзя. Я помог Блэр с ее противником, но там скорее были салочки, а не сражения. Лиса, как я ей велел, не подставлялась и держала дистанцию, атакуя электричеством. Ну и заманивала человека к дереву. Корни сразу же атаковали жертву, но тот легко отбился, используя пламя. А вот от топора, который я кинул, отбиться не смог. Правда, противник был достаточно сильным, чтобы защита выдержала. Однако он упал на землю прямо перед деревом. Корни тут же вырвались из земли и начали оплетать человека. Он стал вырываться и сжигать их, но было уже поздно. Новый трофейный топор оборвал жизнь перса. Далее мы помогли остальным добить их противников и двинулись дальше, запрыгнув на поваленное дерево. А на той стороне творился ужас. Десяток полусрубленных огромных деревьев из последних сил отбивались от людей. Некоторые гиганты были покрыты льдом, другие горят, а люди бьются с корнями, которые лезут просто отовсюду. А еще сверху на них падает паутина альмы и пауков Юнны. Там еще было несколько стреляющих питомцев и птиц, а также весьма взрослая особь четырехглазой змеи. Это такая противная зверюга, которая может влиять на разум. Но моя Мия лучшая. Она хоть и маленькая змейка, но куда сильнее этой. Людей здесь было около сотни, и все очень сильны. Они отчаянно валили деревья, но и судя по количеству пронзенных и обвитых корнями трупов, деревья также неплохо валили людей. «Зябликов!» — раздался полный ярости вопль, и среди этой бойни я увидел генерала с собственной персоной. Да уж, он будет посильнее Паши, которого я убил около Карпат. Магическая мощь аж заставляет искажаться воздух, и этот хрен слоновый идет ко мне. В его руке здоровенный трехметровый клинок, который, судя по трещинам, скоро лопнет нафиг. Вторая сжата в кулак и сияет от магической силы. Силен. Правда, черные вены, бледное лицо и красные глаза отчетливо говорили о том, что человеку, мягко выражаясь, не очень хорошо. Блэр с Кирой ушли в сторону подальше от нас. Остальные питомцы, подчиняясь воле моей алой пумы, также разделились на две группы. Они в первую очередь займутся вражескими магами и добьют раненых воинов. Главная цель — нанести максимум урона и при этом не пострадать. Похоже, нас тут ожидает настоящая осада. «Сросись со мной, собака сутулая!» — на плохом русском выкрикнул перс. На нем был металлический доспех, но он уже пошел трещинами. Не выдержал мощнейшей силы своего носителя. Артефактов тоже не вижу. Лопнули? Так, стоп. Он что, под допингом? Тогда понятно. Видимо, решил смыть позор кровью, своей или моей. Ну да, высшие персы считают себя едва ли не богами, спустившимися с небес. Честь и репутация для них важнее жизни. Хреново. Значит, он приготовился к возможной смерти и передал управление над армией другим людям. Так что если генерал помрет, это никак не скажется на штурме. «Николь, передай Марине, чтобы приступала», — мысленно приказал Дриаде, запуская план «Б», а сам достал из кольца парочку склянок. «Сразиться-то я сражусь, но сам ты собака сутулая». Я бросился вперед и метнул две склянки. Тот взмахнул рукой и их сдуло. Вот только это были домовые шашки. Противник взревел от предвкушения битвы и использовал что-то вроде рывка, почти мгновенно преодолевая десяток метров. Мое копье ударилось о его меч, и, к своему удивлению, генерал попятился назад. А копье мое весило всего-то 100 килограмм. Тут же ему под ноги упала глиняная бомбочка и, взорвавшись, окатила доспехи липкой штукой, которая начала раздуваться и твердеть. Но... генерал просто вспыхнул маной, и вся липкая штука отвалилась. «Реально собака сутулая!» Миг я едва дернулся в сторону, а его трехметровый меч оставил глубокий порез на моем боку. «Офигеть, какой он быстрый! Очередная техника?» «Проклятие!» — прошипел тот, глядя, как раскалывается его меч. «Понятно, значит, очередная техника». Отбросив клинок, который уже изжил себя, мужчина перенес саблю из кольца, скрытого под кожаными рукавицами. Но в него уже летела другая бомба. И только тот поднял руку, чтобы магией сдуть бомбу, как я ударил по ней молнией, и бомба взорвалась, окатив генерала кислотным облаком. Сам я спешно обмазывал рану целебной мазью, но вдруг из облака вылетел генерал, а на его пути появилось два полуметровых в диаметре корня. Однако мужчина разрубил их одним ударом сабли. А тут я появился со своим копьем и бью ему в грудь. Тот отшагнул назад, а на доспехе появилась новая трещина. А затем доспех начал осыпаться, но перс будто и не заметил этого, бросившись на меня. Сделав колющий выпад, да-да, саблей, он будто переместился вперед. Но на этот раз я успел среагировать и отскочил назад, после чего сам атаковал. Однако генерал отбил мое копье и вновь пошел в атаку. Его доспехи с удвоенной силой начали осыпаться, и я увидел исхудавшее тело со вздувшимися венами и розовыми пятнами на коже. Розовый рай! Та наркотическая дрянь! Если правильно помню, она повышает магическую и физическую силу, но сильно бьет по голове. Генерал, похоже, и правда желает умереть, потому что розовый рай сразу после бессмертного берсерка... взревел тот, и его сабля ярко засияла, после чего выстрелила в меня сгусток энергии и лопнула. В ответ я едва успел выставить копье и влить в него электричество. Энергия ударилась о наконечник из кости дракона, и произошел магический взрыв. Но не зря же мое копье стоит неприлично много миллиардов рублей. К удивлению генерала, оно выстояло. Перс уже бросился в атаку, а тут ему в грудь вонзилось целехонькое копье. Защита противника выстояла, но сила удара была такова, что ошарашенный генерал попятился назад. И вдруг под его ногами появились корни, за которые мужчина, конечно же, зацепился и упал на землю. В этот момент из меня вытянуло уйму энергии, и десятки острых корней вырвались из земли, вонзая в спину мужчины. Его аж подбросило. Но нанести ему повреждения не вышло, сработала магическая защита. Откуда-то слева прилетел могучий энергетический луч Блэр, поражая перса. А сразу после этого на упавшее тело приземлилась паутина. Хотя, судя по толщине нитей, там скорее рыболовная сеть. Однако мужчина легко разорвал ее и поднялся. Вот только прямо перед его лицом взорвалась светобомба. Это почти как светошумовая граната, но без шума, и свет ярче. Не ожидавший такой гадости, генерал схватился за лицо и начал вопить от боли в сожженных глазах. А я бросился в атаку. Вот только генерал сработал быстрее. Он перенес в руку какой-то костяной артефакт и бросил себе под ноги. Миг спустя земля под его ногами окаменела и резко поднялась 40-метровым каменным столбом. Ну офигеть! Ударив копьем, обалдел еще раз. Да там маны в этом камне, как в ракете Стражи Небес. Богатей, блин! Но жизнь та еще стерва. Не знаю, как Альма успела, но на шею генерала упала петля, и он тупо слетел со своей башни, когда та начала подниматься. Мужчина быстро освободился и вскочил на ноги. Но Николь бдела. И два мощных корня, вдоволь напитанных маной, вонзились ему в грудь и спину. Они сжали его с двух сторон и начали давить. Точнее, такой был план. И даже был какой-то эффект. Генерал выхаркал кровь. Но миг спустя он кулаками разбил корни и, вырвавшись, яростно закричал. А количество розовых пятен на теле стремительно росло. Похоже, совсем крыши поехал. По нему вновь ударила Блэр своей сильнейшей молнией, а затем подскочили Билли с Максом и одновременно ударили морозом и огнем. Стихийные варги Лизы пусть пока и не обладали выдающейся силой, но были куда сильнее своих более взрослых соплеменников. «Мерзкие шавки!» — прокричал взбешенный высший перс. Его глаза были полностью красны, а от ярости уже отключился мозг. Но мой выпад копьем он все же отбил взмахом руки, сволочь. Я отскочил назад, а он кулаком ударил в воздух, и энергетический сгусток вонзился в мой живот. Будто пушечное ядро поймал. Ноги сами оторвались от земли, и меня отнесло на 5 метров. Правда, несмотря на это, моя магическая защита и броня вполне успешно сдержали атаку. Правда, мои кишки чуть наружу не выдавило. Но в целом нормально все. Генерал тем временем бросился на варгов, а те побежали прочь. И бежали они куда быстрее человека. Тот взревел от ярости и начал стрелять энергетическими сгустками. Но вновь на него упала сеть Альмы. Я бросился вперед, а перс вытащил очередной артефакт и нас всех сдуло. «Лови тогда это!» — выругался я и выпустил сферу боли. Но толку было мало, эта скотина, похоже, перманентно чувствует адскую боль. Его душа сейчас вся трясется и страдает. Но я продолжил бить по душе, и он заметил это, кинувшись на меня. Пришлось отступать, разбрасывая бомбы. Правда, эта скотина усилила барьер и проигнорировала их. Сила и скорость генерала существенно возросли, и чем яростнее он был, тем сильнее становился. А подходить к нему я как-то не хочу, особенно глядя на корни. 0,5 метра в толщину и 2 метра в высоту они вырывались из земли, но уничтожались простыми хлопками ладоней. Чудовище, блин! Но вдруг от очередной сферы боли он оступился и упал. Правда, тут же поднялся и яростно вопя полетел на меня, словно пуля. И тут из моей куртки вылезла Мия и зашипела. А генерал резко обернулся. И отлично. Пока его разум слаб, Мия может обманывать его. Чем мы и воспользовались. Я бросился вперед, и только перс собрался схватить копье, как резко поднял взгляд наверх. Мое копье вонзилось в его грудь, отталкивая на 5 метров. Вот только я лишь немного крови пустил. Он еще больше взбесился и перестал обманываться. Но даже простого отвлечения внимания хватало, чтобы держаться. Еще бы эта скотина перестала артефакты доставать. Накаркал. Он вновь достал какую-то дрянь, и она заискрилась, но перс вдруг застыл. Рот мужчины был открыт в беззвучном крике, а я взглянул на его душу и возликовал. Наконец-то! Активированный артефакт, чья мощь не была высвобождена, взорвался вместе с рукой и пространственным кольцом. Руку генерала оторвало, а самого его отправило в полет. Да и всех нас разбросало. Но бой завершен, мы победили. Поднявшись, я направился к генералу. Он открывал и закрывал рот, не в силах кричать. Ему сейчас было больно, чертовски больно. Не только я атаковал его душу. Мне помогали все 3 ПЖМ, и сейчас его душа разрушалась. Боль и страдания от бессмертного берсерка, а также наркотического стимулятора ослабили его душу, а мы еще сильнее повредили ее. Это не значит, что он погиб. Даже такие повреждения можно исцелить. Но разве ему кто-то это позволит? Конечно же, нет. Магия, потерявшая контроль, начала разрушать тело генерала. И даже стоять рядом с ним было опасно. Слишком могучая сила была заключена в его теле. Впрочем, он и так не пережил бы применение этого стимулятора. Судя по полностью розовому телу, он принял смертельную дозу. Она-то и даровала ему столь безумную силу. Теперь понятно, почему эта дрянь так много стоит и столь желанна персами. Хрипел он, но я не стал слушать и просто отрубил его голову, тут же закидывая трофей в кольцо. А тело подхватили корни и начали выкачивать из него энергию. Выдохнув и простонав от перенапряжения, я окинул поле боя своим суровым взглядом. Больше половины питомцев уничтожены, но и противников почти не осталось. А это сильнейшие воины и маги, атакующие нас армии. Однако, судя по пальбе и взрывам, сюда приближается вражеская пехота, чтобы добить нас. Но Николь сдерживает их. Вот только их много тысяч, и они отлично вооружены. И в этот момент меня окатило волной энергии. Началось. Раздав приказы, я бросился в бой. Оставалось лишь 3 противников, и их требовалось убить до подхода основной массы пехоты. Все они выглядели измученными, но деревья даже и не думали от них отставать, как и питомцы. Так что, когда я присоединился к веселью, обильно разбрасывая бомбы, Враг мог лишь попытаться отступить, но только лишь попытаться. Мы никого не отпустили. А потом раздался взрыв. Пока мы тут сражались, противник смог преодолеть путь через весь лес, проделанный генералом со своими элитными воинами, и завести сюда военную технику. Вот она и начала по нам палить. После этого повалила пехота. Сражаться здесь уже не было смысла. Деревья либо уничтожены, либо на грани уничтожения. Так что мы поспешили вернуться к стенам. К тому же деревья принялись восстанавливаться, поглощая силы павших противников. Все они весьма сильные воины и маги были. А теперь они мощнейшее удобрение. Вскоре мы оказались у стены и вернулись в крепость. Очень хотелось рухнуть на задницу, а лучше развалиться на траве и не шевелиться. Но нет, к нам приближается многотысячная армия. Тут, правда, уже было шумно. Приручители и солдаты стреляют из автоматов. Они разместились на стенах и палят по монстрам, которые выбираются из воды и пытаются забраться на стену. Зачем им это? Ну так мой план «Б» заключался в использовании пилюли. Трехглазая ворона и золотая — единственные, кто ее еще не приняли. Но так как Лиза не выдержит усилившуюся зверюгу, то в золотое кольцо сейчас была заточена лишь ворона Оли. В чем смысл, если монстры обитают в озере? Ну, и да, и нет. Озерные монстры нам не страшны из-за водорослей, которые отгоняют большую часть чудовищ. А вот другие монстры... Помнится, я недавно говорил про споры растений, как и про то, что лес после такого нужно было сжечь. Так вот, вскоре мы сможем полюбоваться на то, что из этого вышло. Вдруг сильно загрохотало, и западная стена крепости сотряслась. Но она прочная. И, как я понял, по нам ударил вражеский танк. Но второго выстрела он уже не смог сделать. Его перевернул корень. А за ним второй танк и третий. Их даже ломать нет смысла, так как теперь они бесполезны. И, к счастью, мощи тех деревьев, что нам удалось спасти, хватило на технику. Что ж, слышу крики и пальбу уже около стен. Пора подниматься. Главное — продержаться до прибытия. Чего прибытия? Ха, это будет сюрпризом для всех. Главное, чтобы после этого нас дома не посадили в тюрьму с последующей казнью.